Глава шестая. Теоден. Маленький отряд скакал без остановки до позднего вечера. Когда совсем стемнело, Гэндальф позволил только короткую передышку. Леголас и Гимли заснули, Арагорн лежал без сна и глядел в небо, а сам маг до восхода луны простоял, вглядываясь во мрак. Ветер гнал по небу длинные перистые облака, но ночь оказалась тихой. Ни движения, ни шороха на бескрайних равнинах. В холодном лунном свете они продолжали путь. Гимли клевал носом и норовил свалиться с коня. Гэндальф то придерживал его, то принимался трясти. Сполох ночью скакал так же уверенно, как и днем. Усталым коням Йомера отставать не позволяла только гордость. Перед рассветом похолодало. Постепенно темнота на востоке таяла, ночной мир обретал формы и краски. Далеко слева над черными стенами Эмин-Майл вспыхнули снопы алого света. Утро выдалось свежее и ясное. Ветер трепал склонившиеся от росы разнотравья. Внезапно сполох остановился, мотнул головой, звонко заржал. «Взгляните!» — обратился Гэндальф к спутникам. Впереди на горизонте вставали горы. Темные скалы тянулись к небу, заснеженные вершины искрились на солнце. Глубокие извилистые долины с нерастаявшей ночной мглой постепенно переходили в равнину, поросшую высокими травами. На вершине ближайшего горного кряжа, опоясанного серебристой лентой реки, глаз уже мог различить золотые блики на крыше королевского замка. Леголас разглядел защитный вал и ряды крыш внутри него, огромные, сияющие золотом палаты на зеленой вершине и стражников у ворот в ярких кольчугах. «Это Эдурас, столица Рохана», — пояснил Гэндальф. «А золотые палаты короля Теодена, сына Тенгеля, здесь называют Медусельт. Еще до полудня мы будем там. Но должен предупредить, здесь война». А Рохиримы и в мирное время не отличались добродушием. Не хватайтесь за оружие и придержите языки, по крайней мере, пока мы не окажемся у трона Теодена. Мелкий речной брод обернулся широкой наезженной дорогой, по обеим сторонам которой высились курганы. Арагорн насчитал семь с одной стороны и девять с другой. Склоны казались заснеженными. Настолько густо покрывали их маленькие звездочки цветущего сембелина. «Этот цветок называют вечной памятью», — объяснил Гэндальф. «Он цветет круглый год и растет лишь там, где покоится прах погибших». Немало правителей сменилось в золотых палатах с тех пор, как юный Йорл привел сюда с севера свой народ, — заметил Арагорн. «С тех пор багряные листья у моего дома осыпались только 500 раз». — пожал плечами эльф. — Но для людей это немало. Они забыли, откуда пришли сюда, да и о самом походе Йорла память осталась только в песнях. Подожди-ка, дай вспомнить. И Арагорн тихонько запел. — Где ныне всадник? Где конь боевой? Где звонкого рога пенье? Где шлем и копье, меча острие, волос золотых плетенье? Где твердость руки, сжимающей сталь, где алых огней свеченье? И где по весне над тучной землей высоких хлебов цветенье? Исчезли, ушли, как ветер с равнин уходит, устав скитаться. На запад уходят дни, чтоб там навсегда остаться. Кто властен сдержать бесконечный дым, летящий над пепелищами, и годы, спешащие за моря? Удержим ли их, отыщем ли? Много веков назад роханский поэт сложил эти строки, чтобы потомки помнили о юном Йорле и о крылатом коне Фелорофе. Арагорн вздохнул. И вот имя певца уже забыто, а песня жива. Дорога миновала курганы, попетляла по зеленому склону и вывела их к городским воротам. Стражи в блестящих кольчугах на языке Рохана потребовали назвать себя. Дружелюбие в их взглядах действительно было маловато. Гэндальф ответил им. Я понимаю вашу речь. Но почему вы не говорите на всеобщем языке, если хотите получить ответ? По воле Теода, на нашего правителя никто не должен входить в Эдорас, кроме друзей, знающих наш язык, — сказал один из стражей. Но кто вы такие, что так беспечно мчитесь по нашим лугам? Одежда у вас не здешняя, а кони похожи на наших. Мы ведь давно вас заметили. Должен сказать, впервые вижу таких странных всадников. И такого великолепного коня, — не удержался стражник, посмотрев на Сполоха. — Он должно быть Меарос, если только вы не отводите нам глаза. — Вы колдуны? Или шпионы Сарумана? Отвечайте быстро. — Мы не шпионы, — ответил Арагорн. — А кони действительно ваши. Думаю, ты узнал Хазофеля и Эрода еще до того, как спросил. Два дня назад мы получили их от Йомера, вашего военачальника, а теперь возвращаем, как обещали. Разве Йомер не вернулся и не предупредил о нашем прибытии? Страж явно смутился. «Может быть, ваше прибытие не совсем неожиданность», — сказал он. «Но как раз позавчера Гримач Рвослов приказал нам не пускать чужестранцев в город». «Гримач Рвослов?» — гневно воскликнул Гэндальф. «Но у меня дело не к Гриме Червослову, а к правителю Теодену. Я спешу. Ступай или пошли кого-нибудь доложить о нашем прибытии». «Хорошо», — согласился страж, все еще пребывая в сомнении. «Я пойду». «Как вас представить Теодену?» «Мне видится, непростые путники стоят у наших ворот». «Правильно видится», — кивнул маг. «Я Гэндальф. Я вернулся, как обещал, и вместе со мной вернулся Сполох, краса и гордость Рохана. Со мной мои друзья. Арагорн, сын Арахорна, эльф Легулас из Сумеречья и гном Гимли, сын Глоина. Передай правителю, что мы хотим говорить с ним». Страж покачал головой. «Я передам, но не надейтесь на добрый ответ. Слишком тревожное время». Он быстро ушел, оставив пришельцев под бдительной охраной товарищей, но вскоре вернулся и торжественно возвестил. «Теоден разрешил вам войти. Следуйте за мной». Темные деревянные ворота с лязгом открылись. Путники направились за проводником по длинной, вымощенной камнем дороге. По обеим сторонам тянулись добротные деревянные дома с крепкими воротами. Вдоль дороги в каменном русле журчал ручей. Наконец они оказались на вершине холма. Ручей вытекал из небольшого фонтана, изображавшего конскую голову. Широкая каменная лестница вела на террасу дворца правителя. На самом верху стояла стража в блестящих кольчугах с обнаженными мечами в руках. Проводник вернулся к воротам, а друзья поднялись по лестнице. Воины наверху учтиво приветствовали их, и один выступил вперед. «Я хранитель покоев Теодена», — сказал он на всеобщем языке. «Меня зовут Хама. Прошу вас оставить оружие здесь». Леголас подал ему кинжал с серебряной рукоятью, лук и колчан. «Сохраните их», — попросил он. «Это дар правительницы Лориэна. Я дорожу им». Стражи сложили его оружие у стены, обещая, что никто не прикоснется к нему. Арагорну очень не хотелось отдавать Андрил. «Не подобает мне снимать этот меч или позволить прикоснуться к нему чужой руке». «Такова воля Теодена», — напомнил Хама. «Я не уверен, что Теоден, сын Тенгеля, будь он даже правитель Рохана, может приказывать Арагорну сына Арахорна, наследнику Элендила». «В этом доме распоряжается Теоден, а не Арагорн, будь он хоть коронованный король Гондора». Хама отступил к дверям, мечом преграждая путь. «Пустые разговоры», — мягко сказал Гэндальф. «Неразумно требование Теодена, еще более неразумно неподчинение ему. Всякий хозяин волен приказывать в своем доме». «Я подчинился бы даже углежогу в его хижине, будь у меня в руках другой меч, а не этот», — настаивал Арагорн. «Каким бы он ни был, — возразил Хама, — вы должны отдать его, если не хотите сражаться в одиночку со всеми воинами Эдораса». «Так уж и в одиночку», — проворчал Гимли, многозначительно пробуя пальцем лезвие своего топора и поглядывая на стража так, словно тот был молодым деревцем, которое надлежало срубить. «Но-но, — тихонько прикрикнул Гэндальф. «Все мы здесь друзья или должны быть друзьями, иначе только порадуем врага. Я отдаю меч, раз таков здешний обычай. Между прочим, его имя Гламдринг, и делали его эльфы. Отдайте и вы оружие». Арагорн сам поставил у стены Андрил, запретив прикасаться к нему кому бы то ни было. «В этих ножнах спит до поры возрожденный меч Элендила, сработанный некогда мастером Талкаром», — пояснил он. «Смерть грозит любому, кто прикоснется к нему, если он не из рода Элендила». Стражи невольно отступили на шаг. «Князь, тебя принесли к нам песни издали времен», — сказал Хама. «Мы не нарушим приказа». Тогда и Гимли пристроил рядом свой топор. «Ему не стыдно будет постоять с мечом Исилдура», — сказал он. «Ну, теперь-то мы, наконец, можем пройти к вашему правителю». Но Хама колебался. «Ваш посох», — обратился он к Гэндальфу. «Простите, но вы должны оставить здесь и его». «Глупости», — отрезал Гэндальф. «Осторожность — это одно, а неучтивость — совсем другое. Я старик. Если мне нельзя идти, опираясь на посох, то я сяду здесь, и пусть Теоден сам придет ко мне». «Посох в руках мага — это не только опора», — с сомнением сказал Хама. «Но я считаю, что вам и вашим друзьям можно довериться. Войдите». Стражи подняли тяжелые засовы, медленно со скрипом приоткрыли створки дверей на огромных петлях. Путники вошли. Просторный зал казался темным. Стены и столбы, поддерживающие крышу, тонули в полумраке. Солнечные лучи едва пробивались сквозь узкие окна под самой крышей. Когда глаза привыкли к скудному освещению, путники заметили, что пол выложен разноцветными плитами. Причудливые руны велись под ногами, складываясь в непонятные девизы. Столбы оказались покрыты богатой резьбой, тускло отсвечивало позолота. По стенам во множестве висели старинные гобелены. Время и сумрак делали рисунки на них едва различимыми, и только одно изображение оказалось ярко освещенным — молодой воин на белом коне. Воин держал рог возле губ, его золотистые волосы разлетались по ветру. Конь, стоя по колени в пенистом речном потоке, раздувал чуткие ноздри, предчувствуя близкую битву. «Это юный Йорл перед сражением у Келебранта», — негромко сказал Арагорн. Путники миновали открытый очаг в середине зала и остановились. В дальнем конце, на трехступенчатом возвышении, сидел в золоченом кресле Теоден, король Рохана. Подле его кресла стояла молодая женщина в белом, золотоволосая, гордая и холодная. А на ступеньках у его ног сидел, полузакрыв глаза, тщедушный бледный человек, одетый в черное. Теоден показался вошедшим глубоким стариком, седовласый, седобородый и такой сгорбленный, что походил на карлика. Борода снежным комом ложилась ему на колени. Тонкий золотой обруч с единственным крупным бриллиантом охватывал лоб. На лице выделялись неожиданно яркие живые глаза. Когда гости приблизились, старик сжал пальцами подлокотники кресла, но не шевельнулся и не сказал ни слова. Первым заговорил Гэндальф. «Привет тебе, Теоден, сын Тенгеля. Я вернулся, как и обещал тебе. Надвигается буря. В такой час друзьям следует держаться вместе, никому не выстоять в одиночку». Старик медленно встал, тяжело опираясь на посох из черного дерева с белой костяной рукоятью, и пришедшие поняли, что, несмотря на согбенную фигуру, роста король высокого и горделивой осанки с годами не утратил. «Привет тебе, Гэндальф Серый», — произнес он. «Не могу сказать, что рад твоему приходу. Не скрою. Когда Сполох вернулся один, возвращение коня обрадовало меня не меньше, чем отсутствие всадника. И когда Йомер принес весть о твоей гибели, я не стал печалиться. Но ты вновь здесь. Значит, пришли еще худшие беды. Нет, Гэндальф Буревестник, я не рад тебе. Он тяжело сел снова. «Справедливы твои слова, повелитель», — сказал бесцветный человечек. «Всего 5 дней назад пришла горькая весть. Сын твой, правая рука твоя, Теодред, погиб у западных рубежей». «Йомер не заслуживает доверия. Получи он власть, некому будет охранять город. Только что из Гондора нам сообщили, что темный властелин готовится к войне. Вот когда решил вернуться этот бродяга. За что нам привечать тебя, Гэндальф, вестник зла? Дурные вести, плохие гости, так у нас говорят». «Ты достойно и мудро помогаешь своему хозяину, дружище Грима», — мягко произнес Гэндальф. «Только забываешь, что виновен в дурных вестях тот, кто сеет зло, а не тот, кто пришел предупредить и помочь в трудный час». Скривился человек. «Слишком много развелось таких, кто питается падалью и наживается на чужой беде. В прошлый раз ты сам искал помощи у нас. Повелитель мой сжалился и позволил тебе взять коня. Ты же бесстыдно выбрал самого лучшего и сбежал. Господин мой гневается на тебя. Кое-кто, правда, считает, что конь, пусть и самый лучший, недорогая плата за твое отсутствие. С чем пожаловал на этот раз? Есть у тебя войско, кони, мечи, копья. Вот что нам нужно. А я вижу 4 бродяг в лохмотьях, и ты из них самый оборванный». «Об учтивости начали забывать в твоем доме, Теоден, сын Тенгеля», — сдержанно произнес Гэндальф. «Разве тебе не сообщили имена моих спутников? Редко случалось правителям Рохана принимать таких гостей. Ни один могучий вождь не отказался бы от оружия, оставленного у твоего порога. Одежду свою они получили от лориэнских эльфов, и в ней прошли через великие опасности, чтобы предстать перед тобой». «Значит, Йомер сказал правду, и вы в сговоре с колдуньей Золотого леса», — прошипел Червослов. «Тогда неудивительно. Там всегда плетутся сети коварства». Гимли шагнул было вперед, но замер, ощутив на плече неожиданно тяжелую руку Гэндальфа. «Одви Морден! О, Лориэн!» — полно и мягко разнесся по залу голос мага. «Одви Морден! О, Лориэн! Где вечен свет, бессилен тлен! Сколь редко видел смертный взгляд лесной немеркнущий наряд! Галадриэль! Галадриэль! Ясна, чиста твоя купель, бела в руке твоей звезда, прекрасный край, прибудь всегда. Одви Морден, о Лориэн, нездешний сон, желанный плен». Мак выпрямился, не опираясь больше на свой жезл, серый плащ распахнулся, но теперь голос его прозвучал холодно и резко. «Разумный говорит только о том, что знает Грима, сын Гальмуда», — сказал он. «А тебе, неразумному червяку, лучше бы держать свой ядовитый язык за зубами. Я не для того прошел сквозь огонь и мрак, чтобы слушать коварные речи раба, разрази его молния». Он поднял жезл. Небо на востоке вдруг потемнело, раздался раскат грома, и огонь в очаге поник. В полумраке светилась высокая белая фигура мага. Грима прошипел в темноте: «Не советовал ли я вам, повелитель, отнять у него жезл? Хама, глупец, предал нас!» Но тут над самой крышей сверкнула такая яркая молния, что он упал ничком. Гэндальф снова заговорил с Теоденом. «Будешь ли ты слушать меня, Теоден, сын Тенгеля? Примешь ли мою помощь?» Он поднял посох и указал на одно из окон. Гроза, похоже, рассеялась, высоко над их головами сиял кусочек голубого неба. «Посмотри. Не все еще покрыто мраком. Укрепись сердцем, лучшей помощи не будет у того, кто отчаялся. Выйди вместе со мной на порог и оглядись,